Глава вторая. В палате, перед которой мы стояли, царил сущий ад. Не будь я медиком, блевал бы дальше, чем видел. Чем сейчас, собственно, и занят Степан. Дверь была распахнута, внутри кровавое месиво. Здесь определенно кого-то убили, а точнее, человека убило что-то. От человека там вообще мало чего осталось. Он разбросан по всей комнате. Войлочные стены окрашены в багровый. Кровь уже успела подсохнуть. Я мог поклясться, под кроватью блестело. А, впрочем, неважно. Не хочу больше смотреть на это дерьмо. Мать моя женщина, да там будто кого-то разорвало изнутри. Около палаты я почувствовал вибрацию своего магического ядра. Голова заныла. Интуиция подсказывала, что убила пациента магия. Это не психиатрическая лечебница, а настоящая средневековая тюрьма. Некоторые палаты больше походят на камеры пыток. Знать не знаю, что за дерьмо творят здесь владельцы этого заведения, но я ничего общего с этим, не побоюсь этого слова, дурдомом иметь больше не собираюсь. Я увел Степана подальше от окровавленной палаты. В остальных камерах такого кошмара не наблюдалось, лишь больные люди. Нельзя сейчас поддаваться панике. Нужно бежать, иначе нас самих на ливерную колбасу пустят. — Сань! — прошептал Степан. — Саня! — А, чего? — не сразу откликнулся я. Сложно быть Саней, когда 35 лет был Андрюхой. — Мы, получается, бросаем всех этих людей? Степа замялся. — Ты, может, сможешь и их исцелить, как меня? Такой толпой будет проще сбежать. Логично мыслишь, но ничего из этого не получится, при всем моем желании. Если я применю силу еще раз, буду еле тащить ноги. Если два раза, тащить меня будешь ты. Ясно, — расстроился Степан. Пойми меня правильно. Тут стоит вопрос нашего с тобой выживания. Глупо рисковать собой, когда у самого жизнь на волоске висит. Степан согласился с моей точкой зрения, да и выбора у него особо не было. Мы покинули коридор и прошли через пустующий пост охраны. Пока все идет достаточно гладко. Дальше может быть опасней. Я уж было подумал, что мы выберемся незамеченными, как хреновы ниндзя, но проблемы не заставили себя долго ждать. На перекрестке служебных коридоров, ровно тогда, когда мы заблудились, нас заметил другой охранник. «Куда ведешь его?» — поинтересовался охранник у Степана. «Если присмотреться повнимательнее, здесь заправляют всем именно крепкие вооруженные охранники. И уж точно не медицинские работники. Мы в тюрьме, в безумном рабстве. И делать ноги отсюда нужно как можно скорее». «А? В каком смысле куда?» — растерялся Степан. «Твою ж мать, Степка, в роли психа ты был куда более артистичным. Мой напарник явно теряет контроль из-за страха, а если начну говорить я, это будет слишком уж подозрительно. Придется снова воспользоваться силой. Стоп! Есть другой способ!» Я догадался, как можно выкрутиться из ситуации, потратив магию, но куда меньше, чем мог бы. В нынешнем положении любая экономия может оказаться жизненно важной. Если воспользуюсь магией на человеке, не сопротивляющемся, энергии должно уйти куда меньше. Есть определенный риск, но плевать, играем ва-банк. Я аккуратно выпускаю цепь и опутываю ей Степана вновь. Нужно подавить его страх и развязать язык, включить его харизму. На вид он мужик очень даже жуткий, если не знать о его пристрастиях к Петрухе. — Чего молчишь? — спросил охранник, явно начиная что-то подозревать. — А ты не охренел лезть ко мне с вопросами, сопляк? — прорычал Степа, брызжа слюной. — Тебя кто сюда нанял? — Что-то не припомню твоего рыла. — Чего? Я тебя самого не помню, мужик. — Это потому, что я пришел сверху, сукин ты сынок. Степан многозначно указал пальцем вверх. — Смекаешь? — Прошу прощения, я не подумал, — сдался охранник. — За этим психом пришли? — Ой, понял. Понял, никаких вопросов. Могу чем-то помочь? Опа! Интересная картинка получается. Судя по его поведению, у этих ребят действительно есть большой босс, которого стоит опасаться. И этот босс не один, а с друзьями, которых в лицо знают не все пешки этой сумасшедшей игры. Как много может выдать человек, не проронив и слова конкретики? «Помочь мне ты как раз можешь», — голос Степа дребезжал, как движок мотоцикла. «Кажется, я перестарался с его артистичностью». «Где выход? Меня машина ждет». «Мать вашу, менее запутанные помещения найти было не варик, да?» Охранник был во власти нашей маленькой игры. Он объяснил, как пройти, и предложил сопровождение, но Степа дал резкий отказ. Достаточно удалившись от потенциального врага, я отключил цепь. Ноги уже начали подкашиваться, но сил двигаться дальше мне хватало. «Молодец, Степка!» — похлопал я друга по плечу. «Петруха бы тобой гордился». «Это ты меня так?» «Офигеть, Сань, я чуть не обосрался, если честно». «Это я уже понял. Валим отсюда, да поскорее». Следуя данным нам указаниям, мы со Степкой добрались до выхода. Приемное отделение. Здесь идет завоз-вывоз пациентов. Никаких проблем с побегом через главные двери произойти не должно. Все решетки и другие уровни защиты мы уже преодолели благодаря похищенным ключам. «Смотри, там не больше 3-4 человек», — говорю я. «Две медсестры за постом, рядом минимум один охранник. Прорвемся. Если понадобится, побежим, но лишь при необходимости, понял?» «Понял, Сань», — кивнул Степа. «Знаешь, как-то странно выглядит все это». «Ты о чем?» «О приемном отделении». «И истину глаголишь», — соглашаюсь я. «Странно то, что оно выглядит нормальным. Они не выставляют на показ кошмар, который здесь реально происходит. Ладно, меньше слов, больше дела». И мы пошли прямиком к выходу из лечебницы. Один из охранников отвлекся на разговор с медсестрой. Удачное время для флирта нашел. «Эй, куда двигаете?» Поинтересовался другой смотритель, которого мы не заметили. «Ответь ему коротко, не останавливайся», — прошептал я. «Выполняю приказ», — отмахнулся Степа и потащил меня с удвоенной скоростью к выходу. В служебном коридоре послышался топот. Несколько пар ног бежали в приемное отделение. Дело пахнет керосином. «Остановите их!» — прозвучал крик за нашими спинами. «Пациенты устроили побег!» «Бежим, Степка!» — приказал я и рванул к раздвижным дверям. Мы вынырнули на влажный холодный воздух. На дворе была ночь, ливень бил по асфальту, как молот по наковальне. Автоматические двери сыграли с охранниками злую шутку и закрылись прямо перед их носами, дав нам несколько секунд форы. Однако... Эхом прогремел громкий хлопок, вслед за которым послышался раскат грома. Я не сразу понял, что за секунду до рокота грозы прозвучал выстрел из пистолета. Осознание произошедшего посетило меня лишь в тот момент, когда магическое ядро в моей голове завибрировало. Оно сообщило мне о чьей-то смерти. Я понимал, что оборачиваться нельзя. Если эти ублюдки открыли огонь, остается только нестись, что есть мочи, а месть подождет своего часа. Но я все же бросил короткий взгляд назад, прежде чем ускориться. Они стреляли в меня, но попали в Степку. Его тело теперь валялось на асфальте с дырой в голове, а ночной ледяной дождь разбавлял собой пролившуюся горячую кровь моего покойного соратника. «Сволочи! Санитары с пистолетами! Да разве ж такое бывает?» В этот момент я поклялся, что обязательно вернусь сюда, обязательно выясню, кто и зачем так поступил с нами, а затем отомщу. Жестоко отомщу. Но сейчас нужно выжить и накопить силы. В противном случае, боюсь, второго перерождения для меня судьбой не уготовано. «Это твой шанс, не просри его, Андрюха!» «Нет, не так. Саня, не просри его, Саня!» Я напряг мышцы своих слабых ног до предела. Адреналин в крови зашкаливал. За спиной прозвучали еще несколько выстрелов, но пули пролетели в метре от меня. Я добежал до проспекта и рванул через него на красный свет. Другого выбора у меня не было. Если не рискну, пристрелят гарантированно. Несколько машин затормозили передо мной, другие даже не пытались. Приходилось рассчитывать на свою реакцию. Еще пара шагов, и удалось. Я пересек проспект, смешался с толпой перепуганных выстрелами людей и скрылся в дворах. Теперь они меня ни за что не догонят. Вильнув хвостом, я скрылся от смерти, но это было только начало. Этой ночью я пробежал чуть больше десятка километров. Город я знал не столь хорошо, но ориентироваться мог. По моим прикидкам, злосчастная лечебница находилась где-то в глубине Фрунзенского района Санкт-Петербурга, поэтому я перекочевал в соседний, Московский район, чтобы максимально запутать врага. Ночь с дождем должны сокрыть все мои следы. Наутро я свалился без сил, найдя свой покой под мостом среди бомжей, сколотивших себе скромную общину. Мой сон никто не тревожил, но ежу понятно, что изучили меня с ног до головы, рассчитывая найти кошелек или на худой конец сигареты. Пусть ищут. По крайней мере, убивать меня они точно не станут. Им лишнее внимание полиции ни к чему. Плутая между кошмарами, я обнаружил, что могу касаться своего магического ядра во сне. И это знание дало мне очень важную информацию. Объем моего бака явно увеличился. Когда восстановлю силы, магической энергии станет больше на 15-20%. Интуиция подсказывала мне безумное объяснение роста моих сил, но я уже не раз убедился, что ей можно верить. Каким-то образом смерть Степана сделала меня сильнее, и это факт. Либо гибель тех, на кого я воздействовал своей магией, дает мне энергию, либо я каким-то образом впитал его душу. Уж не знаю, что из этого менее абсурдное. Но факт остается фактом. Степка вернул свой должок, хоть и не так, как мне хотелось бы. Эх, старина, надеюсь, Петр Первый уделит тебе внимание на том свете. Проспал я не меньше 15 часов, и в себя пришел вечером следующего дня, когда на город опустился полумрак. В сознание меня привел тычок палкой под ребра. «Не сдох?» — спросил бомж, взбодрив меня своими ароматами. «Живой, живой! Тыкать перестань!» — ответил я, поднимаясь на ноги. «Славно!» — выдохнул маргинал. «Не хватало нам тут еще мертвого сопляка!» Сопляка. Привыкнуть к новому возрасту будет сложно. 20 лет мне в последний раз было почти полжизни назад. Я отошел к реке, справил малую нужду и хорошенько размял одеревеневшие от холода конечности. «Ну что, Александр Перекрестов, пора подумать, как нам с тобой жить дальше. Загибай пальцы. Еды у нас нет. Воды у нас нет. Одежды теплой у нас нет, крыши над головой нет, спать, писать и какать можно под мостом, но что-то больше не хочется. Отсюда следует, что нам нужны деньги. С ними можно решить все эти проблемы. А проблему денег можно решить магией. Осталось придумать, как это сделать. Воровать я не собираюсь, это не в моих принципах. Другое дело воровать у воров. Мою голову посетила безбашенная идея. Прошерстить по дворам, зацепить внимание местных гопников и оставить их без денег и одежды. Эки я терминатор, твою-то мать! Правда, если врагов будет много, боюсь, справиться мне будет сложновато. Промывка мозгов одного человека отбирает много сил, а уж сразу нескольких. Не уверен, что вообще способен на данный момент на такое. Да и с карате выйдет шляпа полная, поскольку масса мышц на этом теле меньше, чем порция мяса, которую я съедал за раз в прошлой жизни. Ладно. Чем черт не шутит? Попробую свой план. В крайнем случае скроюсь. Уж этому я прошлой ночью обучился. Произнес я вслух и в тенях сумерек выдвинулся в город. Побродив по тесным закоулкам дворов, я никого, кроме бомжей и наркоманов, не встретил. а наличие денег у тех и у других я проверять даже не собираюсь. Трогать слабых для меня табу. Мои похождения закончились ближе к полуночи, неподалеку от бара с оригинальным названием «Адреналей». К тому моменту я уже достаточно устал от чувства голода, чтобы задуматься о провокации подвыпившего гражданина с последующим мордобоем и похищением его денег. Но внимание мое привлекло нечто другое. «Ну что, граф, на этот раз ты со своей потаскухой доигрался окончательно!» Гаркнул молодой блондин с длинными патлами, бросив на землю одетого в синий костюм паренька. «Сережа!» — завизжала спутница графа, но ее пнули в грязь вслед за юным аристократом. «Да как ты смеешь, подонок!» — сквозь страх выдавил из себя граф. «Наш клан будет мстить!» «Ваш клан не будет мстить, потому что некому будет рассказать о том, что я с вами сделаю!» С ледяным спокойствием произнес блондин, закуривая сигарету. «Лежи и не рыпайся, Сергей Меньшиков!» «Нам спешить некуда, поболтаем!» Моего присутствия блондин не заметил. Я вовремя успел скрыться за мусорным контейнером. Ситуация начала потихоньку выводить меня из себя, но я решил послушать еще немного, чтобы разжиться информацией. «От графов тебе нет ничего, Меньшиков. Ты пустое место!» — продолжил блондин. «Я вашему клану окажу услугу, избавившись от слабого звена». «Ты пижон, да? Кажется, так тебя в клане кличут?» — спросил граф, смахивая грязь с лица. «Именно так, Меньшиков. Солдат второго ранга пижон. А что, я стал настолько знаменит, что даже голубая кровь московского района обо мне наслышана? Вот уж удивлен!» «Ты пьян!» — встряла в разговор девушка. «Что бы ты ни сделал, тебя заставят пожалеть об этом». «А ну заткнись, шлюха!» Брызжа слюной, выкрикнул пижон и ударил девушку носком ботинка по ноге. Графу, судя по всему, яиц не хватит защитить себя и свою даму. А я больше терпеть не могу. Плевать на магию и зрительный контакт. На эту редкостную сволочь я не потрачу ни крупицы своей чудотворной энергии. Кулаки и сами сделают свое дело. Я вынырнул из-за мусорного контейнера и рванул вперед. Граф Меньшиков и его спутница увидели меня, но не знали, чего ждать от появления такого оборванца. Пижон тоже услышал, что за его спиной кто-то есть, но вовремя обернуться не успел. Я резко остановился за его спиной, затем замахнулся и, вложив прямой удар кулаком, весь свой гнев атаковал. Ядро в голове вспыхнуло, запас энергии начал падать. Сам того не желая, я направил в руку магическую волну. Стоит отметить, такого ойцуки прямого удара кулаком я еще никогда не видел. Фиолетовая вспышка озарила переулок, когда мой кулак впился в ребра пижона. Блондин не успел даже вскрикнуть. Его отнесло на несколько метров вперед прямиком в мусорный бак. Засранец попытался подняться, но тут же упал, потеряв сознание. Эмоции. Я только что, совершенно случайно, вложил в свой удар силу эмоций. «Ты кто такой?» — обратился ко мне граф Меньшиков. «Александр Перекрестов», — представился я. «Приятно познакомиться, граф. Вот уж не знаю, как заведено в этом мире представляться перед знатью. Этому прошлая жизнь меня не учила». «Ты не из клана», — продолжил Сергей Меньшиков. «Не из клана, не из клана. Давай, может, девушке поможем подняться для начала». Протараторил я, не спеша следовать этикету и прочим правилам приличия. Уж больно меня взбесило отношение этого пижона к людям, которые не могут дать ему сдачи. Сопляк и баба. Нашел, на ком отыграться. «Да, точно, ты прав», — согласился Меньшиков и поспешил к своей даме. Девушка с благодарностью одарила меня печальной улыбкой и принялась приводить свой внешний вид в порядок, чего ей явно не удастся без мыла и горячей ванны. Прямо сейчас у меня появился шанс сбежать, скрыться из виду. Но делать этого я не стану. Я собрал недостаточно информации. «Раз ты не из клана, зачем тогда спас нас?» — спросил Меньшиков. Да что же из меня за человек был бы, проигнорируя я избиение девушки беззащитного юнца? — Юнца? — усмехнулся Меншиков, осмотрев меня снизу вверх. — Да ты сам-то, похоже, младше меня. И из какой канавы ты такой вылез? — Лучшая благодарность, какую я только мог услышать, граф, — тяжело вздохнув, сказал я. — Теперь я начинаю понимать, почему этот черт потлатый на тебя напал. У самого кулаки уже чешутся. — Нет, пойми меня правильно, я тебе благодарен. Но твой внешний вид и эта магия... — Ваше сиятельство! — прогремел низкий голос за моей спиной. В проулок влетело четверо крепких мужчин и одна женщина, и что-то мне подсказывало, что они были вооружены. Судя по вибрации моего ядра, вооружены они магией. — Стойте! — закричал Меншиков, встав между мной и объявившейся бандой. — Этот парень спас нам жизнь, не трогайте его! — Спас вам жизнь? — прохрипел боец с сединой в висках. Он, судя по всему, был главным в прибывшем отряде. — Какого, простите за прямоту, хрена, ваше сиятельство, вы шляетесь по подворотням, когда у нас вот-вот начнется война с Фрунзенским районом? — Интересно. Вроде Российская империя, а район все так же называется Фрунзенским. — Ну дела. — Командир Беркутов не при посторонних, — шепнул один из бойцов командиру. Лишь тогда Беркутов обратил на меня внимание. Грузный мужчина прошел мимо графа и встал вплотную ко мне лицом к лицу. — Кто такой? — проревел он, как медведь. — Он... — попытался что-то вымолвить граф. — Тихо! Я его спрашиваю! — заткнул графа Беркутов. — Повторяю вопрос. Кто такой? — Александр Перекрестов. — Из какого клана? — Не из какого. — Хм... Беркутов посмотрел в мои глаза и пошевелил ноздрями, будто пытался обнюхать. — Но магией при этом владеешь, да? — С недавних пор. Недолго подумав, Беркутов заключил. — Значит, поедешь с нами, Александр Перекрестов без клана. — Пообщаемся.